Нет. Вот скажите, почему жизнь так несправедливо устроена? Одним все, да еще на блюдце с голубой каемочкой, а другим ничего. Шиш на постном масле. Нет, вообще без масла. Просто шиш и все тут. Вот умеют же люди устраиваться. К примеру, хотя бы взять нашу главную плановую мегеру, ну ту, которая Петровская. У нее недавно муж ее, научный ученый, уехал за границу работать. Ничего себе сюрпризец, представляете? И так-то она, как сыр, в масле каталась, а теперь и вовсе. Это ж сколько баба денег освоить может? Насос какой-то, ей-богу, помпа. Теперь она по зиме не иначе, как в двух шубах одновременно выступать будет. На свою чернобурку норковую нацепит или наоборот. Я вот такую бабу однажды зимой видела. Она поверх норковой шубы еще норковое пончо намотала и шпарит на полусогнутых губки бантиком. Думаю, ноги у нее буквы «Зю» и губы надутые от чрезмерных усилий. Тяжело, бедняге, все это богатство туда-сюда тягать. Поди не разбежишься, когда на тебе всякого барахла понавешено. Да еще сапоги к ходьбе совершенно не приспособлены. Видать, ненадолго с мужниной шеи слезла, а вот и пришлось самой ножками-ножками. А ножками-то самостоятельно перебирать уже и разучилась. Но это у нормальной бабы без мужика проблемы могут быть. А Петровской нашей все как с гуся вода. У ней, если мужа под боком нет, обратно радость дополнительная организуется. Гуляй не хочу. Любовники разные, ухажеры дохахали. И все как один тоже с подарками. Тут тебе и начальник наш годецкий. Хоть с виду брови и хмурит, а сам вьюном вьется, премии ей платит, в командировки заграничные отправляет. И этот новенький Ковальчук вокруг нее сам не свой подпрыгивает, бумаги следом за ней разные носит, двери открывает-закрывает. Ничего себе такой мужчинка, только уж больно лысый, не в моем вкусе. А еще заказчики наши важные в ассортименте. Недавно один приезжал. Сам, как с картинки из журнала про звезд кино. Не то, что эти, Годецкий с Ковальчуком. Ручку мегере нашей пожимал, улыбки улыбался. Сама видела. Большой начальник. Этот не поскупится. Ну да ничего. Сколько веревочки не виться, конец близится. Небось, у кобелюк у этих тоже жены имеются. А ну, как соберутся все вместе, да мегере Петровской темную устроят. Это, я вам скажу, будет для нас, для рядовых трудящихся, большая радость и веселье. Хотя, если на Софью Годецкую посмотреть, то мы такого праздника вряд ли дождемся. А вось остальные бабы попроще будут. Но даже если мымры этой бабе в конце концов не навешают, то муж от нее не равен час и сам сбежит. Точно вам говорю. Я вот бабу одну знаю, у нее муж тоже поехал. Правда, не в заграницу, а в Москву. На повышение его туда перевели. Зарплата большая, перспективы офигительные. И квартиру с полным фаршем фирма за свой счет снимает. Чего не поехать? Вот он и поехал. А жене его, ну, моей знакомой бабе, жопу свою с места было никак не отодрать. У нее, видите ли, тут в Питере у нас и родители, и подруги, и дети. Дети, правда, взрослые уже, так что не считаются. Но куда ж в Москву без подруг и родителей? Нет, без этого караван-сарая бабе никак нельзя. С кем она там в Москве лясы точить будет, да по кафе рассиживать? Вот она и осталась дома. Он, значит, у станка в Москве, а она на жопе своей в Питере. Мол, самолеты летают, слава богу, поезда туда-сюда ездят. Они, поезда эти, которые сапсаны, специально для таких баб ленивых придуманы. Для того, чтобы мужик, отмотуливший в Москве целую неделю, садился бы на этот сапсан и мчался бы к своей крале ненаглядной вместе с подругами и родителями к малой родине, присосавшейся точно клещ. Попрыгал бы вокруг жены пару дней фейерверком, устроил бы ей праздник, кафе, рестораны, шопинг, сексинг и назад бы к своему станку печатному московскому убрался. Без станка-то никак нельзя. Ведь жена без висюлек разных драгоценных, да без колец бриллиантовых, тоже никак не может, как без подруг и родителей. Шубы, опять же, куда ж бабе без шуб-то? Вон, У некоторых аж цельный специальный холодильник для этих шуб имеется. Машину тоже бабе вынь да положь. Как она без машины? Не на метро же приличной женщине, в конце концов, и не в маршрутках ездить. А машина, знамо дело, должна быть не хуже, чем у подруг. Нет, вру. Гораздо лучше должна быть эта машина, иначе подруги завидовать вдруг перестанут. Вот он, значит, там мантулит, а она тут по фитнесам скачет, к встрече с дорогим супругом готовится. В салонах разных грязью мажется, массажи массажирует, по косметологам ходит, уколы омолаживающие себе в рожу колет, да с подругами разлюбезными по кафе сидит, новыми бриллиантами похваляется. Только дура башкой своей тупой не понимает, что пока он там мантулит, вокруг него секретарши разные вьются. Конечно, не такие, как Надежда наша, секретарша Годецкого. Наша-то и коня на скаку, и в горящую избу, и Годецкого из-под обстрела на себе, если что, вынесет. Надежду Годецкому явно Соня сама подбирала. Не совсем дура все-таки, соображает иногда. Но Надежда – исключение, которое только правило подтверждает. А правило такое. Все нормальные секретарши совсем другие. Они, ну знаете, молодые такие, с глазами, губами, ногами и на каблуках. Каблуки прямо из подмышек у них растут. Они от этого тоже на полусогнутых ногах ходят. От каблуков и от трудового времени. Устают бумаги с места на место перекладывать неимоверно. Те еще заразы. И все, как одна, ресницами невинно хлопают, губки пучат и тоже хотят не работать, а по фитнесам прыгать, пока муж деньги заколачивает. Секретарши эти, конечно, что там в Москве, что тут у нас в Питере, вьются одинаково. Чисто мошка, гнус таежный. Для них мужик руководящий вкуснее всего на свете. Но только тут-то он с родной женой под боком. А в Москве один, на сухом пайке, в компании с телевизором. Можно сказать, готовенький. Бери его голыми руками вместе с его печатным станком. Так ведь и берут. Цап и нету. Поначалу он начинает на сапсан этот с совещаний опаздывать. Потом, глядишь, уже не каждую неделю, а раз в месяц приезжает. А потом звонит по телефону и предлагает разойтись по-хорошему. Ну или на худой конец, просто себе в Москве вторую семью заводит. Его станка, небось, с московскими-то перспективами на целый гарем хватит. Шубами и прочими прибамбасами. Вот и спрашивается, кто от этого всего выигрывает? Уж ты либо мужика своего в Москву не отпускай, пусть денег у него меньше, зато все твои. Либо, если уж ты такая жадная, сама с ним езжай и дожидайся его там с работы, с гаспачо, фрикасе, ну или чего он там больше любит. С борщом и котлетками тоже можно, но обязательно, чтоб при макияже была и в хорошем настроении. Так то Москва, а если за граница? Из-за границы на сапсане не наездишься. Кто ж это, спрашивается, в здравом уме ученого мужика одного из дома в такую даль выпускает? Это же не лесоруб какой-нибудь и не грузчик. На ученого всегда какая-нибудь секретарша найдется, пока ты жопой вертишь и в директора важные пролезть норовишь. Что вы говорите? Чем дело у бабы моей знакомой кончилось? Известно чем. Он в Москве с молодой женой и новыми детками, а она в Питере внуков нянчит. Зато родители и подруги все на месте, под боком, можно сказать. От фитнеса, правда, да от косметологов дорогих отказаться пришлось. Не по карману стали. Да, если честно говорить, и ни к чему уже. Чего толку от гладкой морды, если на нее только внуки радуются? Так-то вот. А нечего мужиками раскидываться. Бабы эти все думают, что незаменимые, единственные и неповторимые. Ха-ха! И еще раз ха!